Глава шестая. Снова попыталась взять чашку, но руки затряслись, и я поставила ее обратно, все же немного расплескав успокоительный настой. Когда наотрез отказалась от зелья Койла, Вервульф заказал мне в кафе чай на травах. «Не помогает», — недовольно вздохнув, пробормотала я. «Для того, чтобы травяной чай подействовал, его нужно выпить, деточка». Изобразив вибрирующий голос Маар, хитро прищурился Урвук. «Не очень сложно, мелкая. Запомни, а лучше запиши». Пробурчала под нос, что лучше запишу другое. Больше не связываться с лисами хитрыми и злопамятными. Как вновь хлопнула дверь. Покосилась на очередную группу студентов, валившихся в кафе. Мест давно уже не было, но оборотни все пребывали. Мимо нас пронеслась та самая миловидная официанточка, которая запала на рыже прекрасного Вемуда. «А что происходит?» — словил ее Катир. «Что у вас сегодня за столпотворение?» «Так поди отмечают», — усмехнулся Урвук. «Одни доступ к батлам, остальные — скорое отбытие». «Так это же...» Растерянно пролепетала девушка и бросила на меня красноречивый взгляд. «Это же все из-за вас! Вы нам за 2 дня месячную выручку помогли сделать!» Она смущенно улыбнулась. «С вами весело!» И упорхнула к новым клиентам, которые согласны были даже на полу расположиться, лишь бы их не выгоняли. Катир подмигнул фингалом и иронично подытожил. «Да ты у нас знаменитость, Найка!» «Знаменитость — это Деп», — ехидно хихикнул Урвук. «А Найка к нему бесплатное приложение». «Почему это бесплатное?» — возмутилась я. «Очень даже платное. И вообще, Деп ценит Найка. Даже считает умной». «Да что ты!» — деланно удивился Динор и язвительно скривился. «Неудивительно с его-то мозгами». «С его отсутствием мозгов, я хотел сказать». «Смерти захотел», — рыкнул Койл. Наклонился к побелевшему лису и прошипел. «Между прочим, Деп спас твой рыжий зад». «Рыжий хвост, ты хотел сказать», — уточнил Катир и виновато покосился на меня. «Зад вообще-то не рыжий». «Зад-то спас», — Динор почесал поясницу. «А вот хвост едва не оторвал. Это ведь додуматься надо, метать лису за хвост». «Волков Деп так же кидал», — пожала плечами я. «И до тебя никто не жаловался». «Да ладно», — приподнял рыжие брови Динор. «А можно было оставить претензию о в жалобной книге? Ты это предупреждай заранее». «Договорились», — сухо кивнула я. «Предупреждаю заранее, Деп без личной просьбы и подписи, отказа от претензий, лично тебе больше помогать не будет». «Да что ты сегодня обидчивая какая!» — недовольно проворчал Динор. «Уж и пошутить нельзя». Я покосилась на окружавших нас оборотней и, уткнувшись в чашку, ощутила, как краснею. Но не привыкла к такому пристальному вниманию. Не справляясь с дрожащими руками, наклонила кружку и отхлебнула успокоительного настоя. Смущаясь пристальных взглядов, прошептала. «Почему они так смотрят?» «Ждут, когда же начнется представление», — понимающе усмехнулся Урвук. «А ты все медлишь. Нехорошо разочаровывать поклонников, Найка. Надо попросить Депа изобразить показательные броски Вервульфа об стену». «Теперь и этот нарывается». Тяжело вздохнул Койл и, закатывая рукава черной рубашки, рыкнул. «Придется мне проверить прочность крепления лисьих хвостов». «Он серьезно?» — отпрыгнул на всякий случай Динор. «Вполне», — задумчиво кивнул Катир и, окинув нас с Койлом ироничным взглядом, тут же расплылся в широкой улыбке. «Вот же сладкая парочка! Так любят что-нибудь кидать!» Вервульф тут же смягчился и масляно посмотрел на меня, а Верфокс продолжил. «Что Койл, что Деп, голубки нервно курлыкают в сторонке». Вервульф вновь угрожающе надвинулся на Верфокса, и в кафе стало необычайно тихо. Взгляды опять сошлись на нашей компании, и я невольно поюжилась. Снова возникло ощущение, словно я опять в деревне, и от меня ожидают лишь безумной злости Деппа. Чтобы не провоцировать вторую ипостась и не изображать из себя клоуна на потеху оборотням, тихонечко поднялась и, пригнувшись, постаралась незаметно выскользнуть из кафе. Пока все отвлеклись на попытку разозлившегося Койла оторвать уши взорвавшемуся Катиру, это мне удалось, и на улице я выдохнула с некоторым облегчением. Мимо, понурившись, прошла девушка с рыжей косой. За собой она тащила почти такой же чемодан, с каким я заявилась в нашу академию. Судя по тому, сколько вещей набрала несчастная, а вторая ипостась Верфокса не нуждается в отдельном гардеробе, особенно при наличии зачарованной одежды, она не рассчитывала покидать батлы так скоро. Глядя в спину непрошедший отбор, невольно вздохнула и покосилась в направлении женского общежития. Ваилия, конечно, та еще змея в волчьем обличии, но, наверное, ей сейчас совсем плохо. Приложить столько усилий и проиграть. Вот же подлюка обаятельная. Мне нравилось смеяться с волчицей, обсуждать парней. Казалось, она знала все на свете, по чуть-чуть. Но от этого общаться с ней было так интересно, что я за несколько часов прониклась к девушке искренней симпатией. Как она могла, улыбаясь в лицо, воткнуть нож в спину? Зачем? Да, я нестандартный оборотень, но это не значит, что я сильный соперник. В общем-то, считается, что мы, миксованные, как смеются стандартные, не способны победить. Но Ваилья сделала все, чтобы выбить меня из соревнований. С другой стороны, а как бы я поступила, если бы ко мне заявился наглый, проникший обманом на батлы лис и попросил передать команде соперника план правильного пути? Это все же соревнование. Стало бы помогать тем, с кем сражаюсь, если они применили не стандартные пути, а попросту обман? Помотала головой. Нет, конечно. Еще бы я обиделась на подругу. И то, что Ваилья сама не использовала этот план, меня тоже не отпускала. Разорвала ли, сожгла, отнесла тичем, неважно. Она не пошла на обман. И это мне нравится. Очень. А зелье для Койла? Вздохнула. Могла ли Ваилья разозлиться настолько, что решила отомстить за попытку обмана? Или же Койл ей действительно понравился, и волчица, ну, не знаю, попросту перепутала зелье? А она могла. Вроде знает обо всем, но настолько поверхностно, что... Я застонала и потерла лицо. Хотелось верить, что девушка только намеревалась очаровать волка. Но почему от моего имени? Да, Койл бы выпил из моих рук все, что бы не предложила. Он же под воздействием зелья. И поступок Ваилии действительно бесчестный. Да и письмо это... Я не собиралась возвращаться в общежитие, но вдруг поняла, что открываю дверь нашей комнаты и застыла на пороге. Сидящая на полу распахнутого чемодана Ваилья обернулась и бросила на меня такой колючий взгляд, что я отступила на шаг. Но потом передернула плечами. Я не виновата, что она провалилась. Да зашла внутрь. Приблизилась к кровати и присела. Задумчиво покосилась на Ваилью, которая принялась аккуратно укладывать свои вещи. Нос девушки покраснел, глаза припухли, губы то и дело подрагивали, словно волчица изо всех сил сдерживала слезы. Она молчала, я тоже. Просто наблюдала за ее проворными руками. Ваилья нервно осмотрелась, заметила свою косметичку на подоконнике и быстро поднялась. Не глядя на меня, прошла мимо, схватила мешочек, но неловко, и помады с карандашами посыпались на пол. Присела и резкими движениями принялась собирать косметику. Я медленно сползла с кровати и, подхватив тушь, протянула Ваилье, которая глянула на меня так, словно я предлагала ей яд. Проигнорировав протянутую мной тушь, порывисто поднялась и направилась к чемодану, но я, поддавшись импульсу, обняла девушку. Ваилья рванулась, но я не отпустила. «Руки убрала, миксованная!» — рыкнула она, но я лишь сильнее прижала ее. Ваилья всхлипнула и пробурчала. «Не нужна мне твоя жалость. Пусти!» Я зажмурилась и изо всех сил пыталась удержать вырывающуюся девушку, и тогда Ваилия, не вытерпев, разрыдалась на моем плече. Обняла меня и, шмыгая носом, залилась горькими слезами, а я молча гладила ее по прохладным волосам. Как бы то ни было, я прошла, а мечты этой девушки разбились. И виноват в этом хитромыслящий лис. Уверена, если бы не Вемут с нестандартными идеями, беспредельно тараканьей способностью пролезть в любую щель и удивительным талантом, благими намерениями испоганить жизнь каждому, кто с ним общается, Ваилья бы легко прошла отбор. Девушка уже немного успокоилась и, отстранившись, поспешно отвернулась. «Позлорадствовать пришла», — пробурчала она. «А то!» — невесело хмыкнула я и потянула Ваилью к кровати, заставила сесть рядом. «Прямо не нарадуюсь, глядя на твою неудачу. Так счастлива проигрышу соперницы, что слезы на глаза наворачиваются». Вытерла щеку и вздохнула. «Ты прости». «Прости?» — повернулась ко мне Ваилья. «И это все, что ты можешь сказать?» «Не все», — серьезно ответила я. «И я еще поквитаюсь с Вемудом, будь уверена. Он поплатится за свои проделки. Но ты тоже хороша. Да, Верфокс поступил подло, но и ты, недобродушный щенок, лишила нас вожака». Невольно улыбнулась и, вспомнив, как Койл восседал на шее Деппа, добавила. «Хотя, признаю, твое зелье в итоге помогло нам победить». Вздохнула. «Хорошо, что я не знала о таком. Иначе в академию бы не поступила. И не было бы батлов. Покупала бы зелье, глушила им вторую постась и жила бы как нормальный человек». «Ты о чем?» — равнодушно спросила Ваилья. Она сжала пальцы и, не отрывая взгляда от туши в руке, снова поникла. «Что за зелье?» «Которое ты передала Койлу якобы от меня», — хмыкнула я. «Забыла уже, как опоила Вервульфа. Он в волка не смог перевернуться». «Так зачем давала?» — раздраженно передернула плечами Ваилья. «Так это ты», — нахмурилась я, — «дала зелье в руки Койлу. Бутылочка с сердечками забыла уже?» И сказала, что от меня, хотя я ничего не передавала. «Найка!» — раздраженно проговорила Ваилья, вновь собирая косметичку. «Решай сама свою любовную геометрию, меня не втягивай. Да, Койл парень красивый, но не настолько, чтобы рисковать батлами, пытаясь опоить его накануне отбора. Бутылочку мне дал ваш Тич и попросил передать тебе или Койлу. Сказал, что ты купила у Дока подарок для Вервульфа, но забыла забрать». «Стой!» — подскочила я. «Наш Тич? Душан?» Неловкая пауза заставляла нервничать. Не зная, что ответить, я переминалась с ноги на ногу и не смотрела на волчицу. Она притворно вздохнула. «Вот ведь!» — и притянула меня к себе, обняв, похлопала по спине. «Ты этого хотела, нестандартная?» Топталась, глазками сверкала. «Нет бы попросить или сделать». «Но ты же должна меня ненавидеть», — смущенно пробурчала я. «А ты этого хочешь?» — хищно уточнила Ваилья, и когда я поспешно помотала головой, рассмеялась. «А знаешь, я передумала. Буду изучать влияние дружбы на успеваемость. Кажется, это весьма благодатная тема. Поможет не поддаваться на провокации и побеждать». Потянула меня за локон. «Расслабься, шучу. Не ненавижу я тебя». «Ну, не прошла, бывает. Зато в следующем году всех сделаю, вот увидишь». Я виновато покосилась на волчицу. Вот же остолоб зеленоглазый, пути дорожки перепутавший. Все из-за лиса этого хитроверткого. И ведь знает опоссум рыжий, чьи туфли пометил. Вот и не появляется, боясь, что прилетит ему от Деппа котлом по твердолобости. Раздался гудок, и Ваилья помахала рукой и обернулась. «За мной приехали. Ну все, пока», — отвела взгляд. «Не люблю я долгих прощаний, да и быстрых тоже. Передавай привет своему красавчику». «Кому?» — удивилась я. «Волчица ведь не встречала Земка. «Кому-кому?» — усмехнулась Ваилия. «Можешь Койлу передать, а не хочешь, так тому забавному верпанту». «Обойдутся», — фыркнула я. «Я Деппи», — рассмеялась довольная своей шуткой волчица. Подмигнула. «Такой милашка, кстати. Если передумает, ну это...» Подражая Деппу, грубо проговорила. «Депп любит Джоу». «Скажи, я ничуть не хуже этой Джоу». Клюнула меня в щеку и побежала к синему джипу, за рулем которого сидел немолодой мужчина. Запрыгнула и активно помахала. Я прошептала. «Ничуть не хуже». Да, провели вместе всего ничего, а так больно расставаться с девушкой, которая уже стала подругой. Обязательно напишу ей письмо. С некоторых пор магическим сообщениям я не доверяла. Что-то блестящее заскользило по земле, и я присмотрелась. При виде шарика удивленно воскликнула. «Еще один бегунок Маар?» Сфера застыла и медленно, словно неохотно, подкатилась к ногам. Я присела и задумчиво рассмотрела ее, пробормотала. «Видимо, да», раз отреагировала на имя Тичи. «Или это для меня?» Приподняла и покрутила в пальцах. «Если послание не мне, то все равно не откроется». Шарик осветился, и я с удивлением увидела правильное лицо нашего ректора. Тич Одан провел ладонью по седым волосам и нервно огляделся, словно боялся, что его заметят. Я удивленно наблюдала, как подрагивают красивые губы всегда невозмутимого и надменного, как сыночек Вервульфа. Наконец он проговорил. «Душан, плохие новости. Но мы все уже с ног сбились, его нигде нет. Никаких следов никто не видел. Боюсь, парня похитили. Не знаю, что делать. Маар землю перерыла, все его потаенные местечки прочесала». Он снова нервно потеребил волосы и прошипел. «Знаю, я гарантировал тебе и сыну безопасность, но... Эх, похоже, до Вемуда добрались». Я замерла и моргнула. «Так они Вемуда потеряли». Разумеется, лис никому не сказал, что залез в тот ящик, а ректор быстро проговорил. «Вместе со старшими курсами приедут Равьюр и Хеке. Оставь ребят на них и возвращайся. Как приедешь, сразу отправимся к единорогам. Жду». Шар погас, а я все еще смотрела на него. «К единорогам?» «Не поняла. Ректор считает, что Вемуда похитили беловолосые красавцы? Да зачем Верфокс надменным лошадкам с невидимым рогом? Неужели дело в том, что он принц? Или снова Росая подсуетилась?» Помотала головой. «Да нет же. Просто лис увязался за мной и даже не сообщил, что уехал. Вот в академии все на уши и поднялись». Ощутила укол совести. «Я же прослушала чужое сообщение». Почему смогла это сделать, уже не важно. Знала, что шар не для меня, но ведь надеялась, что отземка. Хотя тогда бы оно изначально подкатилось к ногам, а не после упоминания имени Маар. И что теперь делать? Покрутила сферу в пальцах и поёжилась. С одной стороны, хорошо, что сообщение не достигло Душана. Тич бы сильно переживал о сыне, который всего лишь прохлаждается на батлах. С другой... Вздохнула и непонимающе возрилась на шар. Он снова посветлел. На меня смотрел тот же Одан, но лицо его не было таким взволнованным, да и сообщение было несколько размытым. Ректор улыбнулся и произнес глуше, чем минуту назад. «Привет, дружище!» Голос то пропадал, то становился громче. Возможно, сообщение об исчезновении Вемуда записано поверх какого-то другого. Только я хотела отключить, как Тич произнес. «Спасибо за идею. Похоже, операция Найка проходит успешно». Я замерла с занесенной над шаром ладонью. «Операция что? Ректор только что произнес мое имя?» Приблизила сферу к лицу, но изображение расплылось. Послышалось шипение, затем уверенный голос Одана снова проговорил. «Отличный вожак!» Я прислушалась, но с трудом понимала, о чем говорит Тич. Изображение уже пропало совсем, а звук то возникал, то таял. Койл сильно повзрослел из-за этой девушки. Единороги. Я едва не плача прижала шар к уху. Что там опять про единорогов? На 6-е намечена свадьба. Сердце замерло. К горлу подкатился ком. Я потрясла сферу, но магический свет уже потух. Зарычав, сжала в ладонях и даже стукнула, но больше не выдавила ни звука. Прокручивала в голове услышанное. Идея Душана. Операция Найка. Отличный вожак. Койл, который повзрослел из-за девушки. И единороги со свадьбой. Последнее волновало больше всего, ведь я вчера получила сообщение с требованием забыть Земка. В груди кольнуло. Неужели его женят? 6-е. Это же послезавтра. Вот же белохвосты забубенные. Нарочито дождались батлов, чтобы избавиться от меня, да Земка оженить. Но как же тогда все эти заверения в духе «мы должны заботиться о том, кого приручили»? Неужели все это лишь красивые слова, и Земка, забрав мой первый поцелуй, на самом деле отвернулся от меня и идет под венец с другой? С такой же высокомерной единорожкой, как Росая? Найка! Резко развернулась и наградила Вемуда настолько яростным взглядом, что лис отскочил сразу на несколько шагов, немедленно упал на колени и взмолился. Найка, заклинаю, прости, я же не нарочно, хотел как лучше. «Давай я тебе хотелку откручу, и это будет к лучшему», — прорычала я. «Что?» — опешил Вемут и торопливо опустил руки к штанам. «Не надо». «Голову твою рыжемозговую отверну», — возмущенно пояснила я. «Ты все равно в нее лишь крыс забрасываешь, а вот мыслей там отродясь не водилось путных». «Ты хоть представляешь, какой сейчас переполох в Академии? Ректор Одан даже отцу твоему сообщение прислал, что тебя единороги похитили». «Что?» — снова спросил Вемут и нервно рассмеялся. «Найка, ты переволновалась. Кого похитили? Какие единороги?» «С рогами и копытами!» — в сердцах брякнула я и, помедлив, пробормотала. «Ну, с копытами так точно. С рогом пока не уверена. Неважно. Зато Одан не сомневается, что тебя украли, а еще сказал, сожалеет, что не уберег, как обещал. Тебя уже похищали?» «Да, всего пару раз», — отмахнулся Вемут и приблизился. «Не переживай так, нимфа. Оба раза я сбежал». «Вот же», — пробурчала я и, едва не плача, посмотрела на него. «Ты хоть понимаешь, сколько проблем принес, увязавшись за мной?» «Зато я показал тебе свою настойчивость», — гордо выпрямился Вемут. «Да что ее показывать?» — простонала я. «Она и так ни во что не убирается, так и лезет изо всех щелей. Койл и тот изменился, а ты все никак не уймешься». Решительно посмотрела на него. «А знаешь что? Пора и тебе повзрослеть». Схватила его за ухо и потащила к машине, в которой Ваилья, уткнувшись в грудь мрачного мужчины, сотрясалась от рыданий. «Ваилья!» — прошипела я, с трудом удерживая вертлявого лиса. «Выйди на минуточку!» Мужчина обернулся и посмотрел так, словно в машину заскочила бородавчатая жаба, причем самая грязная и уродливая. Рявкнул. «Брысь нестандартная!» «Извините!» — сжалась я, но не отступила. «Мне нужно поговорить с этой девушкой?» «И я это сделаю!» «Кажется, ты не поняла, нестандартная!» Почти нежно произнес мужчина, обнажая в хищной улыбке острые клыки. «Говорю понятнее. Если сейчас же не исчезнешь, то исчезнешь навеки!» Сглотнула и с трудом сдержала желание залезть под машину, лишь бы только избежать злого взгляда жутких глаз с вертикальным зрачком. Еще неизвестно, чем бы кончилось, но Ваилья подняла голову и, не глядя на меня, стукнула Вервульфа по груди. «Не тронь ее! Это моя подруга!» «Ваилья!» — сурово рыкнул мужчина. «Из каких пор ты дружишь с нестандартными?» «Второй день!» — упрямо вскинулась девушка и оскалилась. «Ну, беги! Нажалуйся папочке! Ты ведь так любишь докладывать обо мне!» Мужчина лишь сжал челюсти и недобро посмотрел на меня, а Ваилия неохотно вылезла из машины и оттянула меня к заднему бамперу. «Что?» — удрученно спросила она. «Я старалась изо всех сил, Найка. Разве ты не понимаешь? Не могла просто отвернуться и сделать вид, что не видишь?» «Не могла», — решительно заявила я. «С друзьями так не поступают. Замалчивание горя не избавит от боли». «Словно обсуждение избавит», — скривилась Ваилия. «А обнимашки, уж извини, не моя тема. Облегчения от них точно нет». «Знаю», — хитро сощурилась я. «А вот от этого есть». Вытащила прячущегося и отчаянно сопротивляющегося лиса из-за спины. Ваилия посмотрела на белого от ужаса Вемуда и, рыкнув, двинулась на него. Верфокс пискнул и, закатив глаза, обмяк. Я тихо чертыхнулась и попыталась удержать парня, а волчица невесело усмехнулась и вдруг устало махнула. «Пусть живет. Все равно толку мало». Вемуд отмер и, улыбнувшись, постарался снова выкрутиться из моих пальцев, но я крепко держала его уже изрядно распухшее и покрасневшее ухо. «Ничего подобного. Он должен извиниться. Вемуд, не пытайся улизнуть, я не позволю. Мало того, что из-за твоих проделок я едва не провалила отбор, так чудом не угодила к Верпанту в личные зверушки. Но передо мной можешь не извиняться, мне повезло. А вот ей нет, поэтому пока не извинишься за то, что перепутал план дорожек, из-за чего Ваилия попала на полосу для второго курса, я от тебя не отстану». «Да зачем это?» — недовольно проворчала волчица, но на Верфокса все же поглядывала. «Найка!» — прохрипел Вемуд тоном умирающего от ран героя. «Я ничего не делал, клянусь!» «Опаньки, что мы нашли в лисьей норе?» — пораженно ахнула я. «Кренделя с труселями. А ну, признался, извинился, пока я тебе ухо не открутила и Депу на шею не повесила, вторым ухом, на радость Рольеру. Он так хотел сделать из тебя воротник». «Найка!» — взвыл Вемуд. «Стоп!» — перебила Ваилия. Она опустила руку в карман и, вытянув бумажку, развернула ее. «Совсем забыла. Вемуд сунул мне это перед началом отбора, но я так переволновалась, что совершенно забыла отдать, как он просил». Нахмурилась и, протянув мне, посмотрела грозно. «Тебе, Найка». Я кинула раздосадованный взгляд на план полосы препятствий и, приняв карту, печально вздохнула. «А вот и доказательство». «То есть?» — вышел из-за машины тот самый Вербер, который меня постоянно пас на этих батлах. «Эту милую девушку обманом заманили на полосу более высокого уровня, а в руках нестандартные доказательства мошенничества». От его звериного рыка у меня волосы дыбом встали. Я невольно попятилась, руки задрожали, а противный лис выскользнул из моих пальцев. Охранник двинулся на меня и, выдернув лист, посмотрел куда-то поверх моей головы. «Вы все слышали?» «Достаточно». От холодного голоса внутри будто колючий жгут скрутился. Тело замерло, как у кошки перед неожиданно вырулившей машиной. Мысли разбежались. Даже повернуться не смогла, да и не нужно было. Я и так узнала особую интонацию ректора Кшана. «Нет, все не так», — попыталась заступиться за меня Ваилия. «В машину». Вервульф за рулем приказал тихо, но тон его звенел сталью, и девушка, виновато покосившись на меня, юркнула в джип, который тут же взревел мотором. Я вздохнула. Что могло быть хуже? «Найка!» Все обернулись на Верпанта, который стоял в компании своих друзей и приветливо махал нам. «Забыл сказать. Я признаю, что они стандартные, не худшие оборотни. Удачи на батлах». Я закрыла глаза. «Оказывается, может быть и хуже». «Убью хитрохвостого», — прошептала я. Стояла и, опустив голову, прощалась с мечтой, батлами и победой. Да и свободой заодно, если Рольер потребует свой выигрыш. Боялась посмотреть на ректора. Тот уже снял тюрбан и выглядел вполне здоровым. Изучая лист на столе, что-то бормотал себе под нос. Что делать? Я понятия не имела, как выпутываться из сложившегося положения. Расскажу про Вемуда, тому попадет. Ох, как попадет! Сбежал из академии. Без разрешения проник на территорию, где проводятся межакадемические батлы. Выкрал планы, спутал все карты. Да, Лис полностью заслужил наказание. И все же он мой друг, а друзей не предают. Но если я буду молчать, то вылечу с батлов сама. Мало того, я могу также, не останавливаясь, пролететь и дальше. Например, быть отчисленной из академии. При мысли об этом внутри все холодело, и даже проигрыш на батлах не вызывал такого ужаса. Да, я в сердцах заявляла, что уйду, но это лишь слова. Реальная возможность вылететь с курса выбивала почву из-под ног. С другой стороны, едкий противный голос шептал, что если меня отстранят от батлов, я вернусь и разберусь в отношениях с Земко. Так и представила, как заявляюсь на его свадьбу, во второй ипостаси, разумеется, и, схватив напыщенную куклу в пышном платье за единорожный хвост, выбиваю страйк из высокобелобрысых гостей. Губы сами собой растянулись в усмешке. «Не вижу поводов для веселья», — холодно заметил Гшан, и я подавилась смешком. «Или вы настолько счастливы, что сумели всех обмануть?» Я поджала губы и помотала головой, а ректор продолжил. «За это», — помахал он планом, — «я могу наказать вас двумя штрафными баллами, и тогда вы вылетите с батлов прямо сейчас». Я лишь тяжело вздохнула, а сзади послышалось сдавленное хихиканье. Заскрипела зубами. «Вот же Мишка травоядный! Нет бы поделился угощением, вместе бы похихикали». Разумеется, тот охранник, который меня сразу не взлюбил, радовался, что меня вытурят. Следом ходил болезный, сети раскидывал, пытался на горячем поймать. Ну и словил рыболов косолапой. «Ректор Кшан», — вкрадчивым тоном проговорил охранник, — «эта девочка нарушила множество правил. Я слышал, что она сменила ипостась в студенческом кафе и даже причинила вред оборотням». Я удивленно посмотрела на него и с презрением сощурилась. Сразу возникло желание увидеть почерк Вербера. А охранник, змеей скользя вдоль стены, продолжал. «Слухи ходят, что она опоила кого-то для того, чтобы избавить от соперника, и даже пыталась соблазнить». Я болезненно скривилась и зло прошипела. «Вот же фантазер шоколадный! Никого я там не соблазняла, и тут тоже. Надо было такое придумать. И зелье Койлу не я подсунула. Неужели я бы отравила оборотни из собственной команды? Как ты себе представляешь такую победу?» «Нестандартная заслужила больше», — громко перебил меня Вербер, — «чем 2 балла». «Ты прав, как никогда, Жоук», — поднялся Гшан, и я обреченно понурилась. Ну вот и все. А ректор продолжал. «Студентка заслужила как минимум 2 балла за то, что подверглась преследованию». Он легко прикоснулся к моей серьге жезлом Моргана и подмигнул. «Сколько у тебя было после отборочных?» 1. Едва справляясь с собой, пролепетала я. «Теперь 3. С довольным видом заявил ректор, шагнул к Верберу и, протянув руку, сурово проговорил. «Штраф работнику за разжигание розни между оборотнями 20 баллов, Жоук. У тебя на серьге уже 10. Ты знаешь, что делать». «Нет», — отшатнулся Вербер, но Гшан уже прикоснулся к его серьге, и Жоук рыкнул. «Вы увольняете меня из-за этой миксованной? Твои слова лишь подтверждают, что я принял верное решение», — сухо ответил ректор и коротко кивнул на дверь. Охранник, бывший охранник, выскочил из нее, едва не снеся с петель. Я пораженно обернулась на ректора. «Неужели вы поверили мне?» В этот момент Вербер показался мне самым прекрасным и справедливым человеком, ой, оборотнем на свете. Но Гшан хитро ухмыльнулся, вынул из стола маленький магический шарик, чуть поменьше, чем бегунки от Маар, и, покрутив в пальцах, с улыбкой произнес. «У тебя есть отличительная способность, Найка. ты умудряешься заводить верных друзей там, где это сделать вроде бы невозможно». Я посмотрела на шар и, смаргивая слезы, дрожащим голосом уточнила. «Неужто Ваилья?» Ректор кивнул и, убрав шар в стол, с интересом спросил. «Что же у тебя за вторая ипостась? Очень любопытно. Кто у нас самый дружелюбный? Ты кошка?» «Нет, не похоже, они сами по себе. Я все никак не мог посмотреть твои документы. Работы полно. Скажи сама. Белка? Такая же любопытная. Ленивец?» Я рассмеялась сквозь слезы, вспомнив синеокого Ньяля. Ему бы польстило, что нас сравнили. Но ректор смотрел выжидательно, и улыбка моя растаяла. «Вот если признаюсь, всплывет случай с котлом, и мои 2 балла растают в небытие, а к ним, возможно, добавится еще 10. Хоть Кшан и говорил, что не сердится на Деппа, мало ли». И тут мне стало стыдно. Да так, что сердце сорвалось в галоп, а щеки опалило жаром. Прошептала. «Ваилья!» Ректор удивленно приподнял брови, а я упрямо посмотрела на Вербера. «Вы же знаете, что волчица не прошла отбор не потому, что оказалась слабо подготовленной», — кивнула на лист бумаги. «Кроме того, она даже не воспользовалась нечаянной подсказкой». «Ты права», — мягко улыбнулся Кшан, и тут же улыбка его переросла в жесткий оскал. Я вздрогнула от неожиданной перемены и напомнила себе, что как бы ректор ни был справедлив и мил со мной, не стоит забывать, что он хищник. Вербер сухо продолжил. «Но правила едины для всех. Кто не прошел отбор, тот не допускается к батлам». Я сжала челюсти и зло запыхтело. Все восхищение к Шанам растаяло без следа, захотелось исчезнуть из-под его взгляда. «Если он так говорит, то мне действительно по лисии повезло, что ректор не поверил Жоуку. Быть мне отчисленной из-за истории в кафе». Кивнула и, развернувшись, направилась к дверям. «То, что студентка не воспользовалась планом, не значит, что не сделала бы этого, зная она, что попала ей в руки. Тебе рассказали, что в отборе можно было получить максимум 10 баллов. С таким результатом студент мог проиграть 1 батл и все равно победить. Это большая фора, Найка. Никто бы не упустил возможности». «Только не Ваилья», — резко развернулась я. Сжав кулаки, проговорила. «Я и сама думала о ней, как вы сейчас, и мне безумно стыдно за это. Как легко повесить ярлык на оборотня. Нестандартные, жалкие, ничего собой не представляющие миксованные. Волки жестокие, идут по головам, а лисы хитрые и беспринципны». Поперхнулась, вспомнив Вемуда, но, тряхнув волосами, уверенно добавила. «Тогда давайте так и назовем факультеты. Злыдни, лжецы и неудачники. Зачем все это лицемерие?» Кшан вскочил и подался вперед, а я, растеряв весь свой пыл, опустила глаза и упрямо добавила. «Я уверена, узнай Ваилья, что попало ей в руки, она не воспользовалась бы планом, а отдала тичам, предупредила бы. В честной борьбе выиграть проще». Кшан несколько секунд буравил меня потемневшим от ярости взглядом, а потом вдруг расхохотался и, упав в кресло, вытер выступившие слезы. «Точно нестандартная. Ты мне все больше нравишься, девочка. Пожалуй, еще пару раз с тобой пересекусь и точно начну подумывать об открытии в своей академии факультета нестандартных». Помрачнел, губы изломились в едкой усмешке, глаза сверкнули. «Вот только не советую быть настолько уж наивной. Сожрут». «Подавятся», — вспомнив о Деппе, не сдержалась я. «Это мне тоже нравится», — одобрительно кивнул Кшан. «Дерзкая». И тут же назидательно добавил. «И все же не стоит быть чересчур открытой и доверчивой. Поверь старику, в честной борьбе выигрывают не так уж часто, как бы хотелось». «Вы не правы», — отважилась возразить я, и лицо ректора удивленно вытянулось. Похоже, я переборщила с дерзостью. Поспешно проговорила. Если бы отбор проходил честно, мы бы боролись сами с собой, то есть проверяли, насколько хорошо сумели усвоить полученные знания. Не в этом ли смысл батлов? Определить, кто сочнее пропитывается мудростью и сообразительнее ее применяет на практике. Или же вы ищете тех, кто одержит победу подлостью или силой? Из них получаются очень хорошие работники. Как насчет того же Жоука? Вы сами задумались, каким образом Вербер получил аттестат? Лицо Гшана мрачнело с каждым словом, и я уже пожалела, что начала этот разговор. Все же он Тич? Нет, он ректор Академии, а я мелкая наглая студентка из чужой Академии. Если захочет, может не только вытереть с межакадемических батлов, но и добиться отчисления. Но остановиться уже не могла. Казалось, закрой я рот, мое возмущение польется через уши. Если бы Ваилья прошла полосу для первого курса, она бы набрала много баллов, я уверена в этом. Возможно, даже 10. «Как вы не понимаете, что, позволяя, — кивнула на лист, — этому влиять на результаты, сами отсеиваете лучших?» «Поспорим», — чуть спокойнее произнес Кшан. Взгляд его изменился. Вербер уже не считал меня забавным нестандартным зверьком, как ранее, но и не злился. Похоже, ректором овладел азарт. «Если бы не это...» Он постучал по столу, на котором лежал план. «Мы бы никогда не узнали, что студенты первого курса могут одолеть полосу для второго». «Это везение», — буркнула я. «Точно», — обрадовался Вербер. «Благодаря чьей-то подлости мы не только выяснили, что полоса ловушек для второго курса выстроена слишком просто, но и нашли таких удачливых оборотней. Знания и умения, конечно, хорошо, но зачастую удача гораздо важнее». Он сурово кивнул. «Понимаю, что ты и твоя команда могли бы заработать гораздо больше баллов, если бы прошли по полосе ловушек для первого курса». Он снова азартно оскалился. «Но так даже интереснее. Многие после успеха теряют сосредоточенность и не выкладываются так, как могли бы. А вам это не грозит. Поэтому...» Он поднялся и, сложив план, убрал его в ящик. Жестко повторил. «Правила едины для всех. Кто не прошел отбор, тот не допускается к батлам». Я выскочила из кабинета, хлопнув дверью с такой силой, что даже Деб бы позавидовал. «Ох уж этот Гшан! Вот же упрямец косомордый! Нет, прямо лапой! Ух, короче, непоколебимый на все уши Вербер!»